Глава 8. Офис адвоката Патракова располагался в старом особняке в центре города, переделанном под бизнес-центр. Высокие потолки, лепнина, солидная мебель – все это внушало уважение и одновременно напоминало о том, сколько может стоить хорошая юридическая помощь. Андрей Викторович оказался мужчиной лет 50. С внимательными серыми глазами и манерой говорить тихо, но весомо. Выслушав мою историю, он несколько раз кивнул и сделал пометки в блокноте. Светлана Игоревна, ситуация, конечно, неприятная, но не безнадежная, сказал он, отложив ручку. Начнем с главного, имущественного спора. Квартира в совместной собственности. Да, 50 на 50. Хорошо. Теперь о деньгах. Вы говорите, муж вывел все средства с общего счета. У вас есть документы, подтверждающие происхождение этих денег? Я достала папку с бумагами, которую Ольга помогла собрать утром. Справки о зарплате, договор о продаже дачи, выписки по счетам. Вот. Справка о продаже моей наследной дачи. 180 тысяч. Вот мои зарплатные поступления за последний год. Еще 120 тысяч. Плюс его доходы. Но большая часть средств на счете моя. Соколов внимательно изучил документы. Отлично. Это сильная позиция. Теперь скажите, когда именно были сделаны переводы? В основном, пока я лежала в больнице. Вот выписка из банка. Адвокат посмотрел на даты операций и усмехнулся. Ваш супруг совершил серьезную ошибку. Выводить средства, пока другой супруг находится в больнице после тяжелой операции, это можно квалифицировать как злоупотребление доверием. В некоторых случаях даже как мошенничество. То есть можно что-то сделать? Безусловно. Подаем встречный иск о взыскании неосновательного обогащения. Требуем компенсацию морального вреда. И обязательно добавляем обстоятельства, при которых были выведены деньги. Ваша беспомощность в период болезни. Встречный иск. Мне нравилось звучание этих слов. Не защита, а нападение. А по поводу клеветы? Спросила я. Здесь сложнее. Нужны конкретные доказательства. Записи разговоров, свидетели, письменные источники. Просто пересказ слухов в суде не пройдет. Понятно. Ну вот, что мне интересно. Патраков откинулся в кресле. Вы сказали, что муж подал на развод и раздел имущества. А иск о разделе квартиры он уже подавал? Не знаю. А разве нужно отдельно? Обычно да. Развод – это одно дело. Раздел имущества – другое. Если он еще не подавал иск о разделе квартиры, у нас есть время подготовиться. Если подавал, он помолчал. Можно попросить вашу дочь сходить в суд, посмотреть, есть ли такие дела. Конечно. Ольга, которая сидела рядом со мной, кивнула. Я завтра же съезжу, сказала она, все выясню. Прекрасно. А пока я начну готовить документы. Мой гонорар – 50 тысяч за ведение дела плюс расходы. Но если мы выиграем иск о неосновательном обогащении, часть расходов можно будет взыскать с ответчика. 50 тысяч – половина денег, которые одолжила Ирина, но выбора не было. Договорились, – сказала я. Мы вышли из офиса адвоката воодушевленные. Впервые за последние дни я чувствовала, что ситуация под контролем, Есть план, есть профессионал, который знает, что делать. «Мам, ты молодец», — сказала Ольга, когда мы садились в автобус. «Видела, как у тебя глаза загорелись, когда он про встречный иск рассказывал». «Загорелись?» «Да, ты была как амазонка какая-то, готовая к бою». «Амазонка. Интересное сравнение для женщины, которая до недавнего времени боялась лишний раз мужу поперечить». Дома нас ждал сюрприз. На двери висела записка от почтальона. Заказное письмо. Мы спустились на почту, и я получила толстый конверт с официальными печатями. «Что это?» – спросила Ольга. Я вскрыла конверт дрожащими руками. Внутри были судебные документы. Иск от Владимира Петровича Кузнецова к Светлане Игоревне Кузнецовой. Разделе совместно нажитого имущества. «Оль, читай», — сказала я, протягивая бумаги дочери. «У меня руки трясутся». Ольга пробежала глазами по тексту. Лицо ее становилось все мрачнее. «Мам, это же бред! Он требует признать квартиру его единоличной собственностью». «Что?» «Слушай, истец утверждает, что спорная квартира была приобретена на его личные добрачные средства, полученные от продажи принадлежавшей ему недвижимости. Ответчица к приобретению квартиры финансового участия не принимала. Это же наглая ложь!» Я села на скамейку в почтовом отделении, чувствую, как подкашиваются ноги. Он требует всю квартиру себе, хочет оставить меня не только без денег, но и без крыши над головой. «Дальше еще лучше», — продолжала читать Ольга. «Ответчица в период брака не работала или работала нерегулярно, к увеличению семейного благосостояния существенного вклада не внесла». «Мам, да он совсем офигел!» «Не работала или работала нерегулярно. 22 года я работала. Приносила деньги в семью, а он пишет, что не работала». «Читай дальше», – попросила я. «В связи с тяжелым заболеванием ответчицы и необходимостью нести дополнительные расходы на ее лечение, истец вынужден был использовать накопленные средства, в связи с чем просит суд взыскать с ответчицы половину понесенных расходов в размере 150 тысяч рублей». «Что?» Я вскочила с места. «Он еще и деньги с меня требует. За мое же лечение». «Тише, мам!» Ольга огляделась на любопытных посетителей почты. «Пойдем домой. Там все обсудим». Дорога домой прошла в молчании. Я пыталась осмыслить масштаб наглости Володи. Мало того, что украл все деньги, так еще и требует с меня компенсацию за лечение. Мало того, что бросил больную жену, так еще и пытается отобрать у нее дом. Дома я сразу позвонила Патракову. «Андрей Викторович, получила иск от мужа. Он требует всю квартиру. И еще 150 тысяч компенсации». «150? Адвокат удивился. «За что?» «За мое лечение. Пишет, что потратил на меня деньги и хочет половину компенсировать». «Понятно. А основания для признания квартиры его собственностью какие указывает?» «Что купил на добрачные средства от продажи своей недвижимости». «А документы о такой продаже есть?» «Не знаю. У меня таких документов нет». «Хорошо, Светлана Игоревна, не паникуйте. Это типичная тактика – требовать максимум, чтобы потом выглядеть великодушным, соглашаясь на меньшее. Завтра приезжайте с документами о покупке квартиры. Будем готовить отзыв на иск». После разговора с адвокатом я почувствовала себя немного лучше. Но все равно было страшно. Что, если Володя действительно найдет способ доказать, что квартира его? Что, если у него есть какие-то документы, о которых я не знаю? «Мам», — сказала Ольга, — «а помнишь, как мы квартиру покупали?» «Конечно, помню. Ты была маленькая, лет 7. Мы с папой долго выбирали, смотрели варианты. А деньги откуда взялись?» «Часть с продажи моей однушки, часть кредит, который мы вместе брали, часть – наше накопление». «А дача папина была до свадьбы?» «Нет, что ты, мы ее купили на 3-й год брака, на деньги, которые он получил премию на работе, плюс мои накопления». «То есть дача была совместно нажитая?» «Естественно. Тогда и деньги с ее продажи тоже совместные. Он не может сказать, что это его добрачные средства». «Умная девочка. Моя умная дочь сразу поняла слабое место в иске Володи». «Но у меня нет документов о покупке дачи», — сказала я. «Они у него». «А мы их найдем», — решительно заявила Ольга. «Завтра поеду в Росреестр, закажу выписку. Там будет видно, когда дача была куплена и на кого оформлена». «Оленька, ты же не можешь бросить учебу ради этого». «Мам!» – дочь села рядом и взяла меня за руки. «Пойми, это не только твоя война. Это наша война, семейная. Он не просто бросил тебя. Он пытается лишить нас дома. Дома, где я выросла, где у меня детские воспоминания. Думаешь, я позволю этому подонку украсть у нас наш дом?» «Наш дом. Да, это был наш дом. Не его, не мой. Наш. Здесь Ольга делала первые шаги. Здесь мы читали сказки по вечерам. Здесь праздновали дни рождения и Новые годы. Эти стены помнили наш смех, наши слезы, наши семейные традиции. И никто, никто не имеет права у нас это отобрать». «Знаешь что, Оленька?» – сказала я, чувствуя, как внутри разгорается решимость. «Давай действительно будем воевать по всем фронтам. За деньги, за дом, за справедливость». «Вот это правильно!» – Ольга обняла меня. «А я завтра еще в суд схожу, посмотрю, какие еще дела он заводит. Мало ли что еще придумал». Вечером, когда Ольга легла спать, я сидела на кухне и перечитывала исковое заявление. Каждая строчка была пощечиной, каждое утверждение ложью. Но больше всего поражало не содержание, а тон. Сухой, официальный, равнодушный. Как будто речь шла не о разрушении семьи, а о разделе имущества какой-то фирмы. Ни слова о 22 годах брака, ни упоминания о дочери, ни намека на то, что мы когда-то любили друг друга. Просто требование денег и недвижимости. Я взяла ручку и начала составлять список всего, что помнила о покупке квартиры. Даты, суммы, обстоятельства. Завтра все это передам Патракову.